Сеанс 653. 4 апреля 1973 года. Среда. 21.23. Пометка. На выходных к нам приезжал Роберт Монро со своей женой Нэнси. Они живут на ферме в Центральной Вирджинии. Боб Монро – автор книги «Путешествие вне тела», которую мы с женой считаем лучшей работой по этой теме. Помимо прочего, он хотел рассказать Джейн об исследовательском комплексе с условным названием «Институт Ментроникс» или «Система», который он строит у себя на ферме. Там будет работать компания ребят, изучающих разные стадии экстрасенсорной деятельности. Среди ребят будут врачи, парапсихологи, психиатры и представители других научных дисциплин. Сет приходил в субботу 1 апреля и долго беседовал с Читой Монро. Разговор записан. Мы собирались снова встретиться вечером в понедельник. Но утром в понедельник Джейн ощутила еще одну яркую вспышку творческого вдохновения, высокотрансцендентную, которая длилась несколько часов. Намеки на это она почувствовала днем в воскресенье перед приходом гостей. Я описываю здесь этот случай и привожу длинные отрывки из заметок Джейн, чтобы показать, какая экстрасенсорная деятельность проходила параллельно с работой над этой книгой. Кроме того, эти события помогают лучше понять саму книгу. В понедельник Джейн описывала мне свое измененное состояние сознания, пока оно длилось. На следующее утро она записала случившееся как смогла. Отчет насчитывает 6000 слов. Печатая его, она в умеренной степени пережила часть случившегося повторно. Итак, пишет Джейн. В воскресенье днем перед приходом гостей я начала читать книгу Ральфа Уолдо Эмерсона. Поэт и философ, годы жизни 1803-1882. Мне встретилось его эссе «Поэт», в котором он пишет о говорящих, о тех, кто использует свои внутренние способности, чтобы говорить о скрытых тайнах природы. Это эссе произвело на меня большое впечатление, потому что было созвучно моим работам и экстрасенсорным способностям. И, конечно, я подумал о говорящих Сета, которых он описывал в главе 20 книги «Говорит Сет». По словам Сета, Эмерсон тоже был говорящим. Потом пришли Боб Монро и его жена, и у нас был занимательный вечер. Пришел Сет и все такое. На следующее утро, 2 апреля, я села за стол и ощутила самый сильный, яркий прилив вдохновения, какой у меня когда-либо был. Я ощущала его весь день, писала как в лихорадке, возбужденная и ликующая. В результате я написала 9 страниц под названием «Диалоги говорящих», из которых, может быть, получится книга или нет. Точно так же начиналась книга стихов, которую я закончила в марте, «Диалоги души и смертного я во времени». В середине дня я дописала длинную поэму. Мне было все сложнее описывать свои чувства даже на машинке. Вот последние 2 строфы. «Живут ли говорящие? Их жизнь объемлет нашу, и из зрачков их глаз мы смотрим на Вселенную. Но все, что мы знаем и видим, лишь кусок такой огромной схемы, что писать я не могу, слабею и кричу, и то, что вижу я, не вместится в слова. Им не сдержать такого доказательства. Во мне такие бездны. Все, что я не скажу, и то, что не смогу сдержать, есть я и вы. Мои не в силах мысли, как сложенные руки, объять весь смысл, но наши жизни словно тень от рук. Так мы посланы другими, огромными родственниками в обширной семье, в которой любят всех». Пока я боролась со словами, мое субъективное состояние настолько изменилось, что я снова позвала Роба. Я начала чувствовать огромные жизни говорящих и поняла, что вышла за рамки стихотворения. Сейчас вдохновение управляло моим восприятием, и когда я посмотрела вокруг, мир был другим. Когда со мной такое происходит, состояние, которое мы считаем субъективной жизнью, кажется реальным и объективным и рассматривается так же, как наша обычная физическая жизнь. Этот процесс не завершается никогда. Трансляция внутренних данных наружу – великолепный, хотя и несколько тревожный опыт. Стол в моем кабинете обращен к окнам нашей небольшой кухни. Я вижу за ним кроны деревьев, мы живем на 2-м этаже, и улицу в соседнем квартале. Не в 3 измерениях, но в чем-то даже более ярко, я увидела, почувствовала огромные фигуры, стоящие на границе физического зрения, вокруг краев мира. Конечно, глаза у меня были открыты, Внутренним зрением я почувствовала, что одна из этих высоких и массивных фигур может наклонить свое огромное лицо и заглянуть в окно нашей кухни. Хотя я понимала, что это просто мое толкование того, что я воспринимаю. В то же время, по контрасту, изменилось мое восприятие комнаты. Все, что в ней было, хотя зрительно сохранило прежние размеры, стало микроскопически маленьким и дорогим мне, как детская модель мира, только настоящая и живая. Мои комнаты находились в одном из бесчисленных маленьких домиков. Я испытывала восторг и беспокойство. Я постаралась подчиняться происходящему и одновременно удерживать дистанцию, что если, в кавычках, чтобы не потеряться в своих ощущениях полностью. Роб предложил мне поспать, потому что где-то через час должны были прийти гости. Пока я пыталась уснуть, одна из многочисленных идей буквально бросилась на меня, страшно шокировав: «Мы в Боге! Мы никогда не были удалены вовне!» Эти слова не очень хорошо передают мои эмоциональные, субъективные ощущения от участия в этой идее. Я вдруг почувствовала быть в Боге, как быть в доме. Все, что мы воображаем и знаем, внутри. Нет никакого вовне. Я почувствовала легкую клаустрофобию. Мое зрительное восприятие снова странным образом изменилось. Все, что я видела, было внутри, причем внутри себя самой, до бесконечности. Я чувствовала себя карликом. Но почти сразу же пришло странное ощущение фантастической безопасности. Я поняла, что быть в Боге. Мы буквально были сделаны из Бога-вещества и потому были вечны. Затем возникло ощущение, что это самое внутри было невообразимо огромным. В него вмещалось все возможное постоянно расширяющееся пространство. Только внутренность может обладать свойством постоянного расширения. Все эти идеи приходили как эмоциональные откровения и сопровождались различными физическими ощущениями и изменением зрительного восприятия. Здесь начались другие ощущения, и в определенной степени я в них растворилась. Например, мое тело стало тяжестью. Не тяжелым, а именно самой тяжестью. Я во всех смыслах была тяжестью, лежащей здесь. Каким-то образом я расширилась, поднялась. Затем Джейн пережила последовательность событий, которые охватывали разные стороны концепции тяжести. Они были для нее абсолютно реальны, физически, но при этом она понимала, что это символическое толкование внутренних реальностей. Нам кажется, что в этом участвовала и клеточная память, о которой говорил Сет. Это подтверждают следующие отрывки из рассказа Джейн. «И потом я снова оказалась в постели, снова тяжестью. И на мгновение испугалась. Моя левая рука, лежавшая над головой на подушке, превратилась в лапу орла. У меня были закрыты глаза, но по всем физическим ощущениям так и было. Я чувствовала в руке невероятную мощь. Она пыталась сжиматься, как когти. Я чувствовала очень странные доспехи. Чужую, сильную и гибкую лапу, а не знакомую нам плоть. Потом мои плечи вверх спины стали превращаться в орлиные хлопающие крылья. Прилив силы и незнакомые ощущения ошеломляли. Затем произошла другая перемена. Этот процесс невозможно описать. На этот раз я стала динозавром. Я им была. Я стояла на двух ногах, издавала громкие хриплые гортанные звуки, ликование, стоя на огромной равнине. Между орлом и динозавром было сходство в покрове тела или в чем-то еще, странная прочность. Это все были этапы, через которые я проходила. Или, по крайней мере, часть клеток моего тела помнила. Но мне все казалось происходящим как будто бы сейчас. Меня позвал Роб, который потом уехал встречать семейство Монро в гостиницу. Я чувствовала сильное возбуждение, но и усталость. Я начала одеваться, все еще воспринимая ощущения внутри Бога. На улице раздалась песня птиц, и я завороженно замерла. Птицы были поющими богами. Это было не символическое и не художественное ощущение. Это был внезапно понятый факт. Невероятная прелесть песен не отпускала меня. Я рассмеялась. Я занялась своими ногтями. У меня по краям облез лак, потому что я весь день печатала стихи о говорящих. Внутри Бога или нет, но вот она была я, способная думать о таких банальных вещах. Я пошла в гостиную готовиться к приему гостей. Комната тоже была внутри того, что внутри. Джейн еще много дней чувствовала отголоски пережитого. Она также вспомнила подробности, не вошедшие в ее запись. Обычно этому способствовали простые события нашей повседневной жизни. Те, кого это заинтересовало, могут обратиться к объяснениям в следующих абзацах. Первое. Сет немного рассказал о клеточной памяти на сеансе 638 в главе 10. Смотрите также сеансы 632 и 637. Помимо всего прочего, информация касается измененных состояний сознания Джейн, отсылку на ее введение на заметку к сеансу 639 в главе 10 и сеансу 645 в главе 11. Судя по всему, у Джейн еще будут подобные явления, которые мы опишем в последующих главах. Она планирует описать все свои переживания разных состояний в сознании в книге «Аспектная психология». Второе. Существуют четкие связи между тяжестью последнего энергетического приключения Джейн и ее первой встречей с Сетом Вторым в апреле 68-го. Подробнее об этом она рассказывает в главе 17 материалов Сета. Некоторые подробности можно найти в главе 22 книги «Говорит Сет». В главе 1 материалов Сета Джейн описывает свое первое путешествие по измененным состояниям сознания, которое привело к созданию текста «Физическая вселенная как конструкция идей». Смотрите заметки перед сеансом 633 в главе 8. В понедельник вечером сеанс не состоялся. Вместо этого Джейн использовала собственные способности, чтобы настроиться на чертеж машины, нарисованный Бобом Монро. Он увидел ее во время одного из своих путешествий вне тела. Мы обсуждали вопросы, связанные с физикой, разрыв Ферми, связанный с движением определенных электронов и тому подобное. Джейн тоже начала что-то чертить. Ей нравится таким образом использовать свои способности. Свои записи и рисунки она отдала Бобу. Во вторник, помимо описания своего трансцендентального эпизода, она записала также состоявшийся в понедельник разговор и воспроизвела свои записи и рисунки для наших архивов. «Я чувствую, что Сет рядом», — сказала Джейн сегодня в 21:22. «Я скоро буду готова». Это забавно, но пока я сижу и жду, у меня возникает ощущение цвета и ожидания. Это часто так бывает, практически то же самое высокое чувство, которое возникает, когда я пишу хорошие стихи, как в понедельник. Она сняла очки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Следовательно, на ваши отношения к снам, сну как процессу и любым изменениям сознания в определенной степени влияют представления западного общества о добре и зле. Они появились из старой рабочей пуританской поговорки «Дьявол находит работу для праздных рук». Такое мышление само по себе порождает мнение о том, что отдых не одобряется, а сны подозрительны. Дневные мечты и малейшие изменения сознания обретают моральный смысл. Эти идеи отражаются в вашем обществе бесчисленными способами, даже в тех сферах, где значение добра и зла не очевидны. Например, активный спорт считается хорошим, но часто противопоставляется пассивным интуитивным занятиям, которые кажутся плохими. Необходим материальный продукт, который можно продемонстрировать физически. В этом смысле сны и мечты не считаются продуктивными или конструктивными. Молодежь побуждают агрессивно бороться за жизнь, но это подразумевает конкуренцию. И, конечно, это также подразумевает и поощряет направление индивидуального сознания только вовне. То есть сознание не просто должно целиком сосредотачиваться во внешней реальности, но даже в этих рамках оно еще сильнее ограничено и направлено на конкретные цели. Все другие пристрастия не одобряются. Таких людей учат считать любые изменения сознания, любые якобы пассивные занятия опасным в той или иной степени. Художника могут терпеть, например, если его работы хорошо продаются. В этом случае будут считать, что художник просто хитрее остальных, придумывает способы зарабатывать деньги. Писатель — это терпимо, если его книги приносят ему деньги или славу. Поэта едва терпят, потому что его способности обычно не приносят ничего. Мечтатель, независимо от возраста, профессии, воспитания, считается очень подозрительным, потому что кажется, что ему не хватает ума, даже чтобы оправдать свою моральную лень. Людям с такими убеждениями, как правило, очень трудно понять творческие стороны собственного существа. Они не замечают работы, которые происходят в снах, полученного там многомерного опыта. Они не уважают и не воспринимают всерьез мечтателей и фантазеров этого мира и первыми будут осуждать тех представителей своего поколения, которые проявят такие склонности. Однако, несмотря на все это, внутренние части личности каждого существа не подвластны этим убеждениям. Конечно, их идеи найдут отражение в реальной жизни и будут казаться оправданными. Но под всем этим внутреннее «я» замечательно осознает всеобъемлющую созидательность, которая существует в снах и понимает, что источник личной энергии никак не связан с искусственными представлениями о природе добра и зла. Сделайте перерыв, потому что это конец главы. Хорошо.